глава 7, в которой утверждается, что педагогика – главнейшая из наук. Прибыв по адресу, полученному от дежурного, Эраст Петрович увидел капитальное трехэтажное здание, на первый взгляд несколько похожее на казарму, но окруженное садом и с гостеприимно распахнутыми воротами. Это и был новооткрытый эстернат английской баронессы. «Здесь находится первый московский эстернат. Мне необходимо повидаться с леди Эстер». Из полосатой будки выглянул служитель в нарядном синем сюртуке с серебряным позументом. «Госпожа Миледь квартирует не здесь, а во втором флигеле. Вход из переулка, поворотя за правый угол». Из дверей здания выбежала стайка мальчишек в синих мундирчиках и с дикими криками принялась носиться по газону. Служитель, поймав удивленный взгляд Фондорина, и не подумал призвать Шалунов к порядку. «Не возбраняется. На переменке хоть колесом ходи. Только имущество не порти. Таков порядок». Что ж, сироткам здесь, кажется, было привольно. Не то, что ученикам губернской гимназии, к числу которых еще совсем недавно принадлежал наш коллежский регистратор. Порадовавшись за бедняжек, Распетрович зашагал вдоль ограды в указанном направлении.